«Да, положение сейчас не очень хорошее», — согласился Раст. «Но оно не очень хорошее не только у нас, но и у тебя. Твои потери велики, а ишибов даже изначально было мало. Сейчас перемирие тебе нужно так же, как и нам. Конечно, мир бы не помешал», — медленно наклонил голову Михаил. «Но вопрос в том, на каких условиях. Очевидно же, что проигрываете именно вы. К тому же, у меня есть очень ценный пленник. Предлагаю вернуть тебе две утраченные провинции», — быстро сказал Раст. «Города Пурит и Оралин. Мы еще не подписали окончательный договор по их поводу, так что Раник без всяких формальностей снова окажется в прежних границах. За короля это более чем хороший выкуп». Королю Ранига очень понравилось это предложение. Прежде всего, тем, что собеседник показал, что способен принимать решения как за себя, так и за своего друга Гнашта, владыку Тамала. Торговля обещала стать захватывающей. Раст, со своей стороны, вполне осознавал, что только что приобретенные провинции Тамолу и Кманту уже не удержать. Огромные потери среди ишибов всколыхнут знать, появятся внутренние проблемы. Возможно, потребуется подтягивание всех сил к столице. Поэтому он щедро предлагал Ранигу то, что и так ему принадлежит. «Твое величество сам заметил, что формально эти провинции относятся к Ранигу», — усмехнулся Михаил. «Получается, что я ничего не обретаю в качестве выкупа за твою персону, но мы заключили договор», — попытался спорить Раст. «Часть договора, к тому же с Мельсом», — парировал король Ранига. «Ко всему этому я лично не имею отношения. Провинции мои, пока я не отказался от них, а отказываться не собираюсь». Король Кманта вздохнул, когда послы доложили ему о том, что Нерман тянет с окончательным заключением договора, у него мелькнула догадка, что все это непросто. Но тогда Раник и новый король казались такими слабыми, никому не могла прийти в голову мысль, что соглашение будет оспорено. «Каковы твои условия, Нерман? Мне бы хотелось вернуться к границам Ранига, которые были 500 лет назад в период царствования Питтина, а также получить выход к океану. Ну и по мелочам, выдача моих дворян-заговорщиков, которых вы с Тамолом склоняли к бунту». Раст поперхнулся. Конечно, он не тешил себя надеждами на скромность собеседника, но услышать такое не ожидал даже в страшном сне. 500 лет назад Раник был могучей державой и обладал 12 провинциями. Потом, в ходе войн, которые часто заканчивались поражением Ранига, 4 крупных города отошли к Тамолу и к Манту. Получалось, что Нерман решил отщипнуть очень значительный кусок от каждого из своих соседей. От избытка чувств пленник даже пропустил фразу о заговорщиках мимо ушей. «Но это невозможно», — воскликнул Раст. «Чтобы выдвигать такие требования, нужно разгромить армию противника и пленить все руководства. Это требование капитуляции без условий». «Руководство я уже пленил», — спокойно заметил Михаил. «А разгромить вашу с Тамолом армию как раз это очень просто сейчас. Но мне не хочется так поступать, потому что окончательный разгром вашей армии никаких выгод не принесет, а создаст, наоборот, проблемы на границах. Смена власти, беженцы, разбойники, длительные беспорядки, а ввести войска на основные территории Тамала и Кманта у меня не получится. Во-первых, больше 4 провинций я не переварю, а во-вторых, Фигрит не позволит». Раст с ужасом смотрел на собеседника. Он не мог понять, о чем тот говорит. Какой разгром? Какие войска? Какие проблемы на границах? Король Ранига угадал его мысли. «Наверное, тебе интересно, почему я так уверен, что могу разбить вашу армию в кратчайшие сроки?» — спросил он. «Именно», — горячо ответил Раст. «С твоими силами о полном разгроме армии Кманта и Тамала не может быть и речи. Ты недооцениваешь мои силы», — мягко улыбнулся Михаил. «Просто не знаешь всего. Не далее, как сегодня, гонец принес известие о том, что армия эльфов присоединится к моей не позднее, чем через 5 дней. Они уже на подходе». «Армия эльфов?» — переспросил король Кманта. Между его бровями залегла складка. Он соображал быстро, несмотря на то, что день оказался тяжелым. Получалось, что слухи о военном союзе не ложь, и помолвка с принцессой Анелией могла быть как отвлекающим маневром, так и залогом долгого сотрудничества. 400 ишибов, — уточнил король Ранига. «Они объединятся с моей армией. Вся эта сила поступит под мое непосредственное командование». Глаза Раста впились в собеседника, а потом внезапно устало закрылись. Он все понял. Раник уже вышел из категории мелких и слабых государств. С его амулетами, с неожиданной политикой нового короля, с поддержкой эльфов Раник оказывался чуть ли не сильнее Тамала и Кманта вместе взятых. Теперь разве что Фигрит обладал возможностью сокрушить эту страну. А если не Фигрит, что союз многочисленных королевств, большинству которых не было никакого дела до происходящего по причине удаленности от места событий. Причем, переход Ранига в новую категорию произошел до того, как Раст решил объявить ему войну. Нужно было сделать это раньше или не делать вообще. Тамол и Кмант совершили ошибку. «Фигриду очень не понравится твой союз с эльфами», — произнес Раст, не открывая глаз. «Тебе грозит очередная война. Дела с Фигридом, мои проблемы», — ответил король Ранига. «Считаю, что нужно сначала закончить с вопросами, которые непосредственно касаются нас обоих. Я напишу письмо Гнашту. Распорядись, чтобы один из твоих гонцов доставил его. Пусть Гнашт прибудет сюда. Разумеется, ты гарантируешь ему неприкосновенность. Втроем мы достигнем соглашения, которое устроит всех нас. Но хочу сразу предупредить, тебе не удастся пользоваться нашими уступками долгое время. Фигриду не нужно усиление Ранига, а союза с эльфами Империя вообще не простит. С Фигридом я разберусь сам», — повторил Михаил и, повернувшись к двери, крикнул: «Охрана, письменные принадлежности сюда». Советник Шенкер, глава самой большой школы Имис, верной опоры императора, не совсем понимал, что происходит. Он оказался в Раниге в период войны с Тамолом и Кмантом. Эта война ожидалась. Император Мукант вообще считал, что она неизбежна. А вот насчет исхода войны мнения в Фигриде разделялись. Все советники полагали, что у Ранига нет шансов. Однако Мукант придерживался иной точки зрения. Он почему-то считал, что молодой король Нирман способен удивить как своих врагов, так и нейтральных наблюдателей. Именно поэтому император решил снабдить свое доверенное лицо особыми полномочиями и отправить его наблюдать за ходом противостояния трех небольших королевств. На плечи Шенкера возлагалась непростая задача оценки ситуации на месте. Советник должен решить, насколько Раник с его теперешним владыкой опасен для империи. Если эта опасность действительно имеет место, то в дело вступают полномочия Шенкера. Следом за официальным объявлением войны под любым предлогом, следует нападение на Нирмана силами отряда Имис. Учитывая их количество, у короля Ранига нет никаких шансов. Сейчас Шенкер получил известие о совершенно неожиданном исходе боев. Они его озадачили. Мало того, что Нирман ухитрился нанести своим противникам огромный урон в живой силе, так еще и применял при этом какое-то чудо-оружие, амулеты разрушительной мощи. Советник вместе со своими людьми находился на постоялом дворе вблизи Аралина. Отряд отдыхал, а Шенкер стоял у ворот, задумчиво вглядываясь вдаль. Его раздирали противоречивые желания. Во-первых, хотелось посетить крупный город, чтобы собрать там больше информации о происходящем. А во-вторых, было бы неплохо осмотреть места странных сражений. Советник дорожил своим временем, поэтому пытался принять правильное решение как можно быстрее. Срок, отведенный им на отдых подчиненных, истекал. Сзади раздались шаги. Шенкер не стал оборачиваться. С помощью щупа он выяснил, что к нему приближается Урриаст, сын его двоюродного брата. Школа Имис была довольно закрытой организацией, в которую можно попасть лишь по рекомендации одного из ее членов, либо императора. В связи с этим совместное обучение близких и дальних родственников являлось обычным делом. Господин советник, 20-летний двоюродный племянник, поравнялся с ним. Трактирщик заламывает совсем несуразную цену. Утверждает, что в период военных действий все дорого. Шенкер все так же смотрел на дорогу. Полы его серого камзола слабо колебались на ветру. Серый цвет был обычным для Имис. Не очень заметный ночью и не привлекающий внимания днем. То, что надо. Советник сам послал племянника расплатиться с трактирщиком. Деньги не имели значения, но все же репутация и самоуважение требовали честной сделки. Именно поэтому молодой человек сообщил своему командиру о чрезмерном счете. Но с точки зрения советника, сейчас трактирщик вполне мог быть в своем праве. В этой части королевства происходило непонятно что. «Заплати», — сказал Шенкер, не оборачиваясь. «Будет сделано», — ответил Урриаст, но остался на месте. «Что-то еще?» Советник оторвал взгляд от дороги и, повернув голову, посмотрел на своего родственника. «Господин советник, я вот тут подумал над взрывающимися амулетами, которые использовал король Нирман. И что надумал?» Голос командира отряда был бесстрастен и не позволял понять, относится ли он к словам подчиненного с интересом или нет. «По описанию эти взрывы очень похожи на то, что убило короля Мельса. Предполагается, что это сделал великий Эшип. Но, может быть, все не так? Возможно, кто-то заложил эти амулеты в дорогу, а потом активировал их. Шенкер слегка кивнул. Его племянник отличался внимательностью к деталям. Я тоже думаю, что сходство есть, Уриаст. Но тогда получается, что мы можем доказать, что Мельса убил Нирман. Шенкер улыбнулся. Его улыбка была односторонней. Правая часть рта слегка дернулась, а левая осталась неподвижной. Не торопись с выводами. Мы не можем ничего доказать, можем лишь предполагать. Да, господин советник, согласился молодой человек, но, с другой стороны, нам и не надо ничего доказывать. Предположений вполне хватит. Что-то еще? Нет, господин советник, я могу идти? Спросил Уриаст. Его задача была выполнена. Он поделился своими сомнениями с командиром. Иди. Отвернувшись от уходящего племянника, Шенкер снова посмотрел на дорогу. Полное понимание не приходило, но он уже начерно сформировал в своей голове картину происходящего. Император недаром считал, что Нирман не так прост. Все-таки Мукант мудр. Выяснялось, что король Ранига обладает разнообразным и страшным оружием. Большой минус для него. Пожалуй, решение о том, что с ним делать, не окажется трудным. Но сначала нужно все-таки взглянуть на ближайшее поле боя. Очень хочется своими глазами увидеть силу этого оружия. Глава 30. Немного счастья. Счастье – не мысли о том, что цель достигнута, а мысли о том, что она близка. Речь главы Академии Великого Ишиба Парета перед учениками, оставленными на второй год. Мало кто из людей может похвастаться тем, что идет к настоящей принцессе, чтобы справиться о ее самочувствии. Именно эта мысль пришла в голову Михаила, когда он после вежливого стука открывал дверь в домике, где находилась Анелия. Действительно, еще совсем недавно визиты к принцессам показались бы ему бредом больного воображения. Теперь все изменилось. Внезапно и, возможно, неисправимо. Михаил уже не мог мыслить о мире и его месте в этом мире в прежних категориях. Привычный порядок был нарушен. Его дом, работа, друзья, все остались в прошлом. В настоящем же есть только эта дверь, а в будущем принцесса, находящаяся за ней. «Приветствую, твое высочество», — бодро сказал король, ступая за порог. «Как самочувствие?» Анелия сидела на вполне приличном стуле, который, видимо, принесли сюда из обоза. Она была почти полностью одета, за исключением расстегнутого камзола зеленого цвета. Белоснежная рубашка из тонкого шелка скрывала ее грудь, но при движениях очертания груди были все же видны. Принцесса выглядела весьма волнующе. Если бы Михаил не знал точно, что его визит был спонтанным, то предположил бы, что Анелия готовилась к нему. «Приветствую, твое величество», — ответила она, поднимаясь и кланяясь. «Сейчас уже гораздо лучше. В Раниге, да и в соседних странах, этикет был очень развит. Настолько, что регулировал поведение даже в самых маловероятных ситуациях. Например, этикет предписывал, чтобы женщина, приветствуя короля, делала реверанс лишь тогда, если она одета в платье. Также присутствовала специальная оговорка насчет того, что, возможно, женщина окажется в мужской одежде или вообще в одежде весьма условной. В этом случае следовало ограничиться лишь поклоном, глубина которого зависела от возможности одежды удержаться на теле. При чтении этого пункта воображение рисовало Михаилу поистине потрясающие картины относительно вида женского белья, которое могло бы соскользнуть при простом поклоне. К счастью, рубашка принцессы держалась довольно прочно. Король изо всех сил старался не думать о том, в какой ситуации он бы оказался, если бы это было не так. Анелия была потрясающе красивой женщиной. Не было никаких оснований утверждать, что ее грудь по красоте уступила бы лицу. Несомненно, лицезрение этого факта поставило бы крест на серьезном разговоре с принцессой по поводу последнего боя. Именно поэтому Михаилу в голову пришла мысль о том, что расстегнутый камзол и нетипичный для принцессы соблазнительный вид имеют целью отвлечь его от беседы о главном. «Рад, что твое высочество хорошо себя чувствует. Присядем», — король твердо решил довести дело до конца во что бы то ни стало. Его голос был холоден. Анелия опустилась обратно на стул, а ее собеседник выбрал место на скамье, стоящей у противоположной стены. «Твое высочество в состоянии разговаривать, слова не причиняют тебе неудобств, ты никуда не торопишься?» «Нет, твое величество, судя по виду принцессы, она отлично поняла, о чем будет идти речь». Михаил был рад, что удастся обойтись без длительных вступлений. «Твое высочество, в прошлом бою я потерял 27 ишибов и всех эльфов, которые прибыли с тобой. Тебе известна причина, по которой это случилось?» «Да, твое величество», — С некоторым промедлением ответила Анелия. Об этих потерях мне уже рассказали. Но причина ясна, да, твое величество, снова произнесла принцесса. Разреши тогда поинтересоваться, в чем же она, в чем твое высочество видит причину произошедшего. Глаза Анелии вспыхнули. Она не привыкла, чтобы с ней разговаривали таким образом. Михаил заметил это, но продолжал спокойно ждать ответ. «Твое величество, я знаю, что все произошло по моей вине», щеки принцессы слегка порозовели. Король видел, что собеседница немного рассержена. Но это было неважно, ему следовало довести разговор до конца. «Могу я узнать, в чем причина того поступка? Почему твое высочество, бросив строй, вырвалось вперед? Это касается лишь меня». «Твое величество, я признала свою ошибку, этого достаточно», — Анелия произнесла ответ подчеркнуто равнодушным тоном. Король покачал головой. «Нет, твое высочество, нет, пока мы вместе, пока мы союзники, дела такого рода касаются и меня. Твое величество желает расторгнуть союз, я желаю получить ответы на все мои вопросы». Принцесса взяла лежащий перед ней кружевной платок и принялась пристально рассматривать его. Собеседник просто наблюдал за ней. «Твое величество, предлагаю перенести этот разговор на потом, когда удастся поговорить спокойным образом». «Я совершенно спокоен, принцесса», — сказал Михаил. «Никакого переноса разговора не будет. Мы все решим здесь и сейчас, но я не желаю отвечать на этот вопрос, твое величество». Голос Анелии уже не был равнодушным. «Мне очень жаль, твое высочество, но ответить придется. Твое величество меня заставит». Принцесса посмотрела на собеседника, в ее глазах горел гнев. «Да», — ответ, высказанный небрежным тоном, очень удивил Анелию. «Каким же образом, твое величество?» Король внутренне усмехнулся. Опять все начиналось сначала. Люди этого мира неверно оценивали его. Точнее, они пытались предугадать его поступки, исходя из собственного опыта. Первым был жрец Аззина, потом дворянки, теперь вот принцесса. «Конечно, я не буду причинять тебе вред, твое высочество, но мы в одной лодке, и раскачивать ее не позволю. Разброд в лагере союзников мне совершенно не нужен. Ты не подчиняешься дисциплине. Вот сейчас намекнула на то, что готова расторгнуть союз. И ради чего? Ради того, чтобы не отвечать на простой вопрос. Как ты понимаешь, такое поведение я не могу допустить. И что же ты сделаешь?» В голосе принцессы звенел неприкрытый гнев. «Посажу тебя в темницу. Уверен, что твой брат поддержит мое решение. Так продолжаться не может». «Что?» — воскликнула Анелия, вскакивая на ноги. «Посадишь меня в темницу?» «Увы, да», — развел руками Михаил. Женщина в два шага преодолела расстояние между ними. «Но это невозможно. Я, дочь короля, я, Ишип, то, что ты принцесса, не мешает бросить тебя в тюрьму», — рассудительно заметил король, тоже вставая. Ему было неудобно сидеть на скамье, когда над ним нависает разгневанная Анелия. «А что Ишип? Так у меня уже шестеро Ишибов в тюрьме находится, и ничего, грузы в воздухе держат. Кстати, раз Мельс мертв, их уже отпускать нужно, а для тебя придумаю тоже что-нибудь особенное. Будешь сидеть за милую душу, если не хочешь подчиняться общей дисциплине». Принцесса отшатнулась. Король ожидал усиления гнева, но был удивлен, увидев, как кровь отхлынула от лица собеседницы. «Придумаешь?» — пробормотала она, глядя на него снизу вверх. «Да, я знаю, что ты придумаешь. Точно придумаешь. Что твое высочество имеет в виду?» Михаил посмотрел на нее настороженно. У него мелькнула мысль, что Анелия еще не оправилась после травмы. «Я все поняла, твое величество, когда болела», — произнесла она и с горькой усмешкой добавила. «Может быть, меня надо чаще бить по голове, чтобы в ней прояснялось». «О чем ты говоришь?» Во взгляде короля отразилась тревога за ее здоровье. «Никакого свитка ведь не существует, твое величество. Разве не так?» В устах принцессы сказанное звучало как полувопрос-полуутверждение. «Свитка?» Он начал понимать, о чем идет речь, но отказывался это признавать. «Свитка, в котором содержится описание амулета Тирата, ружей, гранат и прочих вещей. Его нет, твое величество. И все эти вещи очень похожи на ту самодвижущуюся карету, о которой ты мне рассказывал. Похожи хотя бы тем, что выбиваются из общего ряда». Михаил быстро с помощью щупа проверил стены дома. Никто не подслушивал. «Твое высочество, я думаю, что сейчас не время это обсуждать». «Конечно, не время. Мне кажется, что это время никогда не настанет». Принцесса слегка улыбнулась. Такой быстрый переход от гнева к улыбке очень удивил короля. У него был определенный опыт общения с разъяренными женщинами, но никто из них не мог улыбаться сразу же после вспышки ярости. Анилия преподнесла сюрприз. Ему даже пришла в голову мысль, что он неверно воспринимал принцессу раньше. Она может быть очень опасна, и как женщина, и как политик. Твое высочество, я предпочел бы вернуться к предыдущему вопросу. Михаил сделал попытку уйти от скользкой темы. Принцесса сделала небольшой шаг вперед. Она стояла почти вплотную. «А ведь я тебе очень нравлюсь», — внезапно сказала Анелия, не сводя с него глаз. «Нравилась», — уточнил Михаил, о мыслях которого поселилась легкая паника. «Я думал, что из тебя получится хороший союзник. Думал так до последнего боя». Принцесса теперь уже рассмеялась. Король не мог понять, что происходит. От близости этой женщины его бросало то в жар, то в холод. «Я тебе не в этом смысле нравлюсь», — сказала она. «Сначала думала, что не нравлюсь совсем, но потом ты был так неосторожен, что я увидела один из твоих взглядов. О, в таких вещах женщина никогда не ошибается. Ты ведь без ума от меня, твое величество, признай это». Михаил хотел отступить на шаг, но позади была скамья. Разговор ушел в сторону от намеченного плана. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Анелия волновала его, но, с другой стороны, то, что произошло во время последнего сражения, требовало выяснения. Это не должно повториться впредь. Отсутствие дисциплины несло опасность для его жизни и для жизни всех, кто его окружал. «Твое высочество, ты мне очень нравишься, но...» Она внезапно схватила его за руки. «Ты ведь очень хочешь на мне жениться?» Ее лицо приблизилось к нему еще больше. «В этом не просто расчет, это очень личное. Почему бы тебе в этом не сознаться?» Ее лицо было прекрасно, глаза сияли. Король не мог оторвать взгляд от ее губ. «Анелия, послушай». «Нет», — выдохнула она, высвобождая его левую руку и прижимая к его губам точеный пальчик. «Ты просто скажи, что мечтаешь на мне жениться, да или нет, говори». Если бы на ее месте был кто-то другой, то Михаил бы справился с искушением. Даже, возможно, Мирина Фрарест потерпела бы неудачу. Но принцесса была лучше, чем Мирина Фрарест. Она была лучше всех, кого он когда-либо видел. Его колотил озноб. Бросив всю свою волю на то, чтобы вернуть разговор в нормальное русло, избавиться от наваждения, он понял, что не способен это сделать. «Да», — ответил король. Анелия торжествующе рассмеялась. «Видишь, ты уже давно принадлежишь мне, а хочешь каких-то ответов». Для него в эту секунду не существовало ничего, кроме ярко-красных губ. Он даже не слышал ее последние фразы. Король наклонился к ним, но принцесса быстро отвернулась и шагнула в сторону. Михаил двинулся было за ней, но она остановила его движением руки, а потом царственным жестом протянула эту же руку для поцелуя. Увы, Анелия, как и многие до нее, все же неверно оценила свои силы. Если сказать точнее, она неверно оценила силы противника. У ее собеседника была одна особенность. Дело в том, что, как правило, он не утрачивал ясность мысли в любой ситуации. А если и утрачивал, то очень кратковременно. У принцессы был бы шанс добиться своих целей, если бы она не снизила напор и вырвала у него обещание. Обещание больше не возвращаться к этому вопросу, обещание угождать ей, обещание выполнять ее капризы. Король щепетильно относился к своим словам, но напор был утрачен. Какая-то пара секунд свободы от соблазна позволила Михаилу прийти в себя. Пользуясь тем, что Анелия отступила в сторону, он тут же сделал несколько шагов прочь от нее, оставив женщину стоять с рукой, протянутой для поцелуя. «Твое высочество», — король старался говорить ровным голосом, — «мы понесли большие потери. Погибло множество ишибов, среди которых были те, кого я очень хорошо знал лично. Наш предыдущий разговор, конечно, важен, мы к нему еще вернемся, но мне хотелось бы знать, почему ты нарушила приказ и вырвалась вперед». Глаза принцессы изумленно распахнулись. Она не могла им поверить. Ее опыт, умение, красота дали сбой. Анелия знала точно, что она безумно нравится королю. В прошлом даже малейшего знака внимания хватало, чтобы мужчины бросались к ее ногам. Но король не только смог вырваться из-под ее власти, которую, как ей казалось, она установила над ним навечно, но и старался, как ни в чем не бывало, вернуть разговор к самому началу. Это было немыслимо. Положение ухудшалось еще и тем, что король с недавнего времени был ей очень симпатичен. Принцесса бросила на собеседника оценивающий взгляд. Ей приходилось постоянно менять мнение о нем. Она сознавала, что это вряд ли можно назвать нормальным. Король отличался от всех так же, как его амулеты отличались от привычных Анелии вещей. «Твое величество так настаивает на этом ответе?» – спросила она. «Ответ имеет большое значение, может быть, критическое, для всех моих дальнейших планов», – незамедлительно откликнулся Михаил. Он чувствовал себя немного лучше, хотя неожиданная мысль беспокоила его. Не совершил ли он ошибку, отклонив внезапное и недвусмысленное предложение принцессы играть по ее правилам? Все же Анелия была права, она ему нравилась до умопомрачения. «Изволь, я отвечу на этот вопрос», — согласилась принцесса, по-прежнему не сводя с него внимательного взгляда. «Хотя, вынуждена признать, что об этом никто не знает. Ты будешь первым, посвященным в мою маленькую тайну». Король молчал, ожидая ответ. Не добившись больше никакой реакции, Анелия продолжила. «Дело в том, что иногда не очень часто в пылу боя я совершенно теряю голову. Мысли словно перестают существовать. Я что-то делаю, но это происходит само, помимо моей воли. Я ничего не понимаю и не воспринимаю в такие моменты. Лишь потом, когда уже все закончено, вспоминаю о том, как проходило сражение». Михаил вздохнул. Все стало на свои места. По крайней мере, объяснение звучало правдоподобно. Анелия впадала в одну из разновидностей боевой ярости. Это было обычно для его мира, но вряд ли являлось нормой для Ишибов. Ему сейчас казалось удивительным лишь одно. Как принцесса, принимая участие во многих сражениях, умудрилась дожить до сегодняшнего дня. Бои Ишибов требовали выдержки и трезвой оценки происходящего. Однако король все же решил проверить это объяснение потом. Его недоверчивость в отношении важных вещей распространялась на всех без исключения. «Твое высочество, я вынужден кое-что сказать», — его голос приобрел прежнюю силу. «Категорически запрещаю тебе принимать участие в любых схватках, до тех пор, пока мы действуем сообща. А так как на этот союз у меня далеко идущие планы, то, боюсь, что действие моего приказа будет долгим. А иначе что?» — невинно поинтересовалась принцесса. «Тюрьма, тюрьма», — подтвердил король. Анелия рассмеялась. Ее смех пронесся по комнате, как звук серебряного колокольчика. Все еще смеясь, она подошла к королю и, взяв его руками за плечи, приподнявшись на цыпочках, впилась своими губами в его губы. Михаил затаил дыхание. Он не мог шевелиться, не мог думать. Происходящее казалось нереальным. Он чувствовал себя так, словно все его давние мечты сбылись одновременно. Единственное, на что его хватило, это ответить на поцелуй. Когда через некоторое время принцесса оторвала от него свои прекрасные губы, король все еще пребывал в объятиях счастья. Но ее вопрос вернул его к действительности. «Так что, ты посадишь меня в тюрьму за нарушение приказа?» Улыбаясь, поинтересовалась принцесса. «Да, твое высочество», — ответил он. Анелия покачала головой, глядя прямо в его глаза, а потом произнесла несколько слов на незнакомом языке. Если бы Михаил не знал, что перед ним воспитанная и очень знатная дама, то мог бы предположить, что это было ругательством. «По крайней мере обещай», — прошептала Анелия, снова прикасаясь к нему, «что пока я буду с тобой, ты будешь заботиться об эльфах». «Обещаю», — ответил король, заключая женщину в объятия. Он вышел от нее через час. Оставаться дольше не позволяли многочисленные дела. Король Тамалагношт всегда отличался здоровым и крепким сном. Для ишибов, которые могли бороться с физической усталостью, сон был необходим, потому что избавлял от того, против чего был бессилен даже самый могучий ишиб, умственной усталости. Гношт очень не любил, когда его будет без существенной причины. Даже более того, он не любил, когда его вообще будет. Поэтому, услышав крики по духам, «Твое Величество, просыпайся, срочное донесение», король слегка расстроился. «Если меня разбудили из-за мелочи», — пробормотал он, открывая глаза и пытаясь сесть в кровати, «то кто-то за это ответит». Его временная спальня располагалась во дворце полуразрушенного Зельцера. Была глубокая ночь, комната освещалась лишь факелами, которые держали посетители, охранник и запылившийся гонец. Оба были ишибами. «Что там у вас?» — спросил Гношт, которому наконец удалось поставить ноги на пол. Его взгляд не отличался радушием. «Твое Величество», — бесстрашно доложил гонец, одетый в коричневый слегка потертый халат. «Срочное донесение от Даллы Курунета, наместника в Йинраге». «Я отлично знаю, что Курунет, наместник в Йинраге», — процедил Гношт. «К делу. Йинраг, столица южной провинции Тамала, всегда была образцом стабильности и порядка. Король не представлял себе, что там должно случиться такое, чтобы будить его среди ночи. Твое Величество, На юге страны война. Враг уже захватил несколько небольших городов и поселений. Он движется к Янрагу. Далла Курунит просит о помощи. У него не хватает сил. Вот донесение. Гношт, нахмурившись, принял протянутый ему свиток. Сказанное не укладывалось в его голове. Откуда на юге Тамала могли взяться враги? Там была лишь степь, которая не доставляла раньше никакого беспокойства. «Кто враг?» – спросил он, не разворачивая свиток. «Неужели Нерман решил ударить в мой тыл? Кочевники, твое величество!» «Кочевники?» – переспросил король, словно опасаясь, что слух подводит его. «Да, твое величество, те самые, которые перешли границу Ранига около 3 лет назад, но далеко не продвигались». «Ничего не понимаю», – сказал Гношт. «Им это зачем? Должно быть, узнали, что сейчас там очень слабая защита, твое величество». «Юг, легкая добыча», — ответил гонец. «Юг Тамала, тыл», — скрипнул зубами король, — «там не должно быть много войск». «Да, твое величество». «Что да?» Гношт почувствовал, что начинает сильно раздражаться. «Ты же только что сказал, что это не так, что юг атакуют кочевники. Зачем соглашаешься?» «Не знаю, твое величество», — гонец не производил впечатления человека, боящегося угроз. В истории Тамала еще не было примера, чтобы король расправлялся с вестником, а тем более, вестником и шибом. «Сколько у них солдат?» — хмуро поинтересовался король, уже забыв о своих упреках. «Сколько и шибов? Их 2-3 тысячи, твое величество, и шибов от 50 до 100. Точнее сложно сказать, кочевники идут разрозненными отрядами и постоянно перемещаются, не задерживаясь на одном месте». «Энда», король наконец встал с кровати и, подойдя к окну, бросил взгляд на ночной город. «Сил хватает для того, чтобы доставить нам неприятности. Генерал Иерта ко мне. Нужно срочно уведомить Раста». Через несколько минут дворец полностью пробудился. Король сидел в большом зале за столом, который использовался прежними хозяевами в качестве обеденного. Перед ним лежала карта, на которой стоявший рядом генерал Иерт показывал пути скорейшей переброски войск на юг Тамала. Одно дело – пытаться завоевать чужую страну, пусть и не совсем успешно, и совсем другое, знать, что твоему государству угрожает опасность. «Предлагаю выделить 50 ишибов и 2 великих ишибов», — говорил генерал. «Этого должно хватить. По крайней мере, Янрак продержится до подхода конницы и пехоты. Тогда у нас мало что останется здесь», — заметил Гношт. «Чтобы справиться с Ранигом, нужен большой численный перевес, по крайней мере, в ишибах. Твое величество, я бы рекомендовал все же отправить туда войска», — произнес Йерт, не отрывая взгляда от карты. «Араник, не думаю, что в раникской кампании нас ожидает успех, твое величество». Гношт посмотрел на своего генерала. Тот уже давно служил ему верой и правдой. К его словам стоило прислушаться. «Примерно то же самое я говорил Расту», — буркнул король. «Как ты считаешь, Йерт?» Но договорить Гношту не позволил шум, внезапно раздавшийся из-за двери. Он и генерал напряглись, направляя туда щупы. Последнее время их нервы были на пределе. Они ожидали любого подвоха, любой неожиданности со стороны противника. Двери распахнулись, и в зал ворвалась группа ишибов. С чувством облегчения король опознал в них охрану Раста. Однако то, что они буквально вломились к нему, а также растрепанный внешний вид, настораживали. «Что случилось, господа?» — без промедления спросил Гношт. «Где Раст? Что случилось, Айпинст?» Айпинст, великий ишиб, находящийся на службе у короля Кмонта, быстрым шагом подошел к столу. Его халат был наполовину распахнут, воротник сместился влево, создавалось впечатление, что одежда на ишибе не по размеру, чего, конечно, не могло быть. Роскошь одеяния служила негласным индикатором мощи ишиба. На ишиба среднего уровня, надевшего халат с непомерно дорогим шитьем, все смотрели бы косо. Никто не мог бы представить, чтобы великий ишиб носил халат, не подходящий ему по размеру. «Твое величество», — великий ишиб заметно волновался, его голос был неровен. «Беда, король Раст в плену у Нермана». «Что?» — воскликнул Гношт, подпрыгнув на стуле. «Что ты сказал?» «Король Ранига пленил короля Раста, твое величество. Мы присутствовали при этом, но сделать ничего не могли. У Нермана был огромный перевес в силе». «Когда это произошло?» «Где?» «Примерно 1.5 часа назад, у охотничьего домика за городом, где у короля Раста была назначена встреча. Но с ним-то все в порядке, он не пострадал». Похоже, что Гношт действительно беспокоился за судьбу своего союзника. «Нет, твое величество, обошлось без боя. Король Нерман был даже так любезен, что отпустил нас. Думаю, что его величество в безопасности. Дела, протянул Гношт, потирая свой лоб рукой. Сначала эти нелепые сражения, потом известие о нападении кочевников, теперь вот это. Да, генерал, похоже, что Раникская кампания завершена. Еэрт кивнул, соглашаясь. Он тоже был ошарашен новостями. Думаю, что уже ничего не может быть хуже, Еэрт, произнес король, глядя куда-то наверх. Все худшее уже случилось. Ответом явилась вибрация Ти, внезапно возникшая вместе с громким звуком, почти грохотом. Пол дворца ощутимо качнулся. Даже карта, лежащая на столе, слегка сместилась. Судя по всему, эпицентр произошедшего был неподалеку. «Что это, господа?» – спросил Гношт слабым голосом. Еще несколько секунд назад ему казалось, что он уже утратил способность удивляться. Выяснилось, что это не так, и шибы, находящиеся в зале, подбежали к окнам и начали щупами исследовать окрестности ночного города. Король остался недвижим. Он сидел за столом, неестественно выпрямившись. «Полагаю, что рухнуло одно из зданий, твое величество», — произнес Айпинст. «Что за здание?» — по-прежнему слабым голосом осведомился король. «Пустующее здание около дворца, куда мы сложили не взорвавшиеся амулеты Нермана», — пояснил генерал Еэрт. Глава 31. Мысли. Целью действий женщины нередко является мужчина, который будет с ней. Целью действий мужчины нередко является цель женщины, которая уже с ним. Генерал Каменкарет, несмотря на военные действия, Парм, столица Ранига, жил своей обычной жизнью. Ворота города оставались открытыми и запирались лишь на ночь. Король дал на этот счет специальные распоряжения, потому что, с его точки зрения, только непосредственная опасность может препятствовать перемещениям торговцев, ремесленников и прочей трудовой силе. К торговле он относился очень серьезно и мечтал о том времени, когда сможет ее максимально облегчить. Поэтому для отряда Эмис не составило бы труда проникнуть в Парм под видом торговцев, ремесленников или даже крестьян. Существовал лишь минимальный шанс, что Ишип, дежуривший у городских ворот, распознает их. Как правило, Ишип, выполняющий подобную работу, не обладал большой силой, к тому же, сильно уставал, проверяя непрерывный поток людей. Михаил хотел бы изменить эту ситуацию, но у него элементарно не хватало хороших ишибов, особенно в условиях войны. Зато ишибы, находящиеся у ворот дворца, были обучены гораздо лучше. Однако Эмис решили пойти официальным путем. При прохождении ворот они предъявили посольские грамоты. Их путь лежал к Гируну Пилану, послу Фигрида в Раниге. Идя через Парм, отряд Эмис внимательно осматривался по сторонам. На первый взгляд, город выглядел обыкновенно, разве что был довольно чист. Король пока что не начал большую перепланировку улиц, но собирался это сделать в ближайшее свободное время. По его мнению, большинство зданий в центре Парма вообще следовало снести, чтобы расширить проезжую часть. Также он планировал полное обновление дворца и увеличение площади города. Ему очень хотелось изыскать способ отказаться от крепостной стены. Кроме того, король собирался несколько улучшить быт горожан с помощью амулетов. Конечно, последнее должно было принести пользу в первую очередь короне, но так как ее власть опиралась на подданных, то и простым людям перепали бы определенные блага. Естественно, Эмис не знали о намечающихся переменах. Но, видимо, что-то, связанное то ли с ними, то ли с новинками-амулетами, витало в воздухе. Возможно, это отражалось в поведении людей, в чистоте и численности патрулей, в общем фоне Ти или еще в чем-то, но гости города каким-то образом ощущали, что перемены грядут. Безуспешно пытаясь вникнуть в причины неясных предчувствий, советник Шенкер и подчиненные ему Эмис достигли дома посла. Особняк Гируна Пилана был одним из лучших в Парме. Посол купил его относительно дешево во время осады столицы войсками принца. Тогда здания здорово упали в цене. Никто не мог предсказать, чем все закончится. Множество людей предпочитали иметь деньги, с которыми легко бежать в случае опасности, а не недвижимое имущество. Гирун предусмотрительно рассудил, что ему, как послу могущественной державы, в любом случае ничего не угрожает, и поэтому вложил деньги весьма удачно. Хозяин трехэтажного особняка, отделанного белым мрамором, был не особенно рад гостям, в первую очередь, из-за полномочий, представленных Шенкером. Эти полномочия передавали советнику право говорить от лица императора. После совместного обеда Шенкер и Пилан остались наедине. Трапеза сопровождалась разговорами о малозначащих вещах. Ими не желали делиться своими планами с приближенными посла, а те держались весьма настороженно в такой компании. Дождавшись, когда все покинут трапезную, советник и посол перешли к небольшому столику, стоящему у окна. Слуга принес вино, разлил его по бокалам и бесшумно удалился. «Поразительно», — сказал Шенкер, бросая внимательный взгляд на столик. Он налил абсолютно одинаковое количество вина в оба бокала. «Где вы взяли такого слугу?» «Он раб», — Гирун скривился. «Был рабом, но мне пришлось его освободить. К счастью, он остался предан мне и не стал совершать глупости». «Пришлось», — удивился советник. «Король Нерман настоял. Он заявил, что в его столице не будет рабов, и что это касается всех». Вот теперь советник понял, что, среди всего прочего, казалось ему неправильным в Парме. По пути к дому посла он не встретил ни одного человека, который был бы похож на раба. «А что ты думаешь о Нермане, Гирун?» Шенкер и посол уже давно знали друг друга. Они никогда не были в близких дружеских отношениях, но сохраняли уважительную отчужденность. Гирун выбрал политическую стезю, а Шенкер – военную. Никто из них не думал, что их интересы и сферы влияния пересекутся. «Думаю, что он неплох как правитель, со странностями, но неплох. Но кто из королей без странностей? Поэтому я предпочитаю обращать внимание лишь на эффективность. Нерман эффективен, более чем. Вопреки моим прогнозам, даже отмена рабства не оказала пагубного влияния на экономику. А насчет военных дел, да ты и сам все знаешь. Мельс бы никогда не смог сделать то, что совершил Нерман. Что же будет теперь, если Кмант и Тамол окончательно проиграют?» Посол пожал плечами. «Ясно что, отдадут Раникские территории. Возможно, заплатят контрибуцию. Также думаю, что кое-что потеряют из собственных земель. Раник усилится, конечно, но считаю, что это нам даже выгодно. Если усиление будет небольшим, усиление Ранига равно ослаблению Тамала и Кманта. Эти королевства хоть и мелкие, но часто доставляют нам беспокойство». «Вот как», — задумчиво протянул Шенкер, отхлебывая вино. «Ты говоришь об этом так буднично, словно Раник для нас дружественен. Почему бы Ранигу не быть дружественным?» — поинтересовался Гирун. «Из-за убийства Даллы? Кстати, что там с этим делом?» «Ничего, все заглохло», — ответил советник. «Его Величество прекратил расследование сразу после смерти Мельса. Говорят, что обнаружились факты, которые указывали на его вину. Но я имел в виду не убийство Даллы, а амулеты». «А», — из голоса посла пропал всякий энтузиазм. «Амулеты для Фигрида уже не представляют опасности, не так ли? Амулеты Тирата нет, но появляются новые виды. Многофункциональные?» — спросил Гирун, уже зная ответ. «Нет, одно или двух. Тогда я не вижу проблем». Посол допил свое вино и поставил бокал на столик. Он колебался, позвать ли слугу или продолжить разговор. «Его Величество приказал мне разобраться с этим делом. Вино советника не было выпито и наполовину». «С каким именно?» «Со всем этим, с Ранигом, с амулетами». «Тебя интересует свиток?» — спросил посол. «И свиток тоже. Его трудно добыть. Я пытался, ты знаешь». Шенкер посмотрел в глаза собеседнику. «Я тоже могу попытаться». «Каким же образом? Предъявишь Нерману ультиматум? Можно и так. А где свиток сейчас?» «Во дворце», — ответил Гирун, слегка удивленный вопросом. «Покажешь, где именно?» «Хаэм, ты что, собираешься совершить налет на королевский дворец со своими молодчиками, без объявления войны, как разбойник? Не думаю, что это понравится Нерману, да и вообще никому не понравится, если об этом узнают, даже императору. Ты знаешь, его величество дорожит репутацией, это мы решим позже». «В какой части дворца он хранится?» «В покоях великого Ишиба Арала, учителя короля. Проводишь, внутрь нас не пустит», — покачал головой посол. «Ничего, посмотрим снаружи». Гирун скептически взглянул на собеседника. Он не мог понять, куда клонит Шенкер. «Провожу, если хочешь. Его Величество приказал мне подчиняться твоим требованиям». Последнюю фразу посол произнес с легким сожалением в голосе. «Когда тебе будет угодно». «Да хоть сейчас», — быстро ответил советник, с легкостью вскакивая на ноги. «Соберу своих людей и пойдем. Всем отрядом». Брови посла взлетели высоко вверх. «Почему бы нет? Моим людям тоже не мешало бы ознакомиться с местностью. Мало ли что, канцлер Руларн и казначей Ксары вполне нашли общий язык в отсутствии короля. Они четко распределили ответственность. Канцлер занимался безопасностью и армией, оставшийся в Парме, а Ксар, как обычно, решал денежные вопросы. Чернобородый сам замечал, что у него это получалось все лучше и лучше. Его способности возрастали вместе с увеличением зоны ответственности. Последние события вообще оказали на него самое благоприятное впечатление. Вернулась его жена. Точнее сказать, король выполнил свое обещание и вернул ему жену. Чернобородый Ксарр был доволен. Канцлер и казначей много времени проводили вместе. Это можно понять. Ксарр иногда нуждался в солдатах, а Лаарн – в деньгах. Они были постоянны в своих привычках, используя для встреч приемный кабинет канцлера, находящийся неподалеку от покоев короля. Именно в этот кабинет в разгар одного из обсуждений охрана дворца принесла странные новости. Их доставил сержант, дежуривший у ажурных ворот. Подойдя к кабинету канцлера, гвардеец аккуратно постучал. Охрана у дверей принадлежала к его роте, которая заступила на дежурство во дворце. «Войди», — сразу же откликнулся Урулаарн. Сержант распахнул дверь, вошел в комнату и отдал честь. «Господин королевский канцлер, господин королевский казначей, разрешите доложить». Около дворца появилась компания из 13 человек. Дежурный Ишип утверждает, что почти все они и мисс Лаарн и Ксарр переглянулись. На их лицах начала проступать озабоченность. «Откуда здесь столько имис?» – спросил Ру. «Ишип не ошибся?» «Вряд ли, господин канцлер», – ответил солдат. «Ишиба Кунрента знаю давно. Не думаю, что он ошибся. Нужно посмотреть», – сказал Ксарр, поднимаясь. «Да, пойдем», – отозвался канцлер и, обращаясь к гвардейцам, стоящим на посту, крикнул. «Охрана, немедленно известить войска в казармах. Предупредите всех ишибов». Ксарр, не слушая, как Лаарн отдает приказы, устремился к выходу. «Показывай, сержант», — сказал он. «Где они?» «Слева от ворот, господин казначей, прогуливаются вдоль решетки». «Прогуливаются сейчас, посмотрим». Являясь генералом, Ксарр не принимал участия в сражениях. Это все знали. Поэтому его желание немедленно увидеть имис вызывало удивление. Чем он мог помочь в случае возможной схватки? Зачем хотел посмотреть на ишибов воинов? Однако никому из солдат не могла прийти в голову мысль поинтересоваться у Чернобородова целью его действий. Он занимал слишком высокое положение, входя, пожалуй, в пятерку людей, приближенных к королю и обладающих реальной властью. Ксарр был подотчетен лишь его величеству и, возможно, в настоящий момент, канцлеру. Но Урулаарн не интересовался причинами любопытства казначея, он просто последовал за ним. Чернобородый торопился, он быстро миновал дворцовые коридоры второго этажа, спустился по лестнице, прошел через парадный вход и, не подходя к ажурной решетке, последовал вдоль нее. Странная группа людей, одетых в серые камзолы, была видна издалека. Они стояли там, где заканчивалась дворцовая булыжная площадь и начинались ухоженная трава и редкие деревья. Ксарр не стал подходить ближе, зрение никогда не подводило его. Постояв несколько секунд, вглядываясь в группу имис, он развернулся, чтобы направиться обратно во дворец, но ему не удалось сделать ни шагу. Сзади как раз подошел Урулаарн. «Это они?» – спросил он с сомнением в голосе. «Да», – уверенно ответил Ксарр, – «это посол Фигрида в окружении имис. Один из имис мне знаком, его зовут Шенкер, глава крупной школы». Канцлер перевел взгляд на своего собеседника. Он мало что знал о казначее, разве только то, что тот с самого начала был с принцем Нерманом. Лаарн не владел информацией о том, что могло быть известно Ксарру об имис и прочих тайнах, особенно связанных с королем, но допускал, что казначею известно многое. Поэтому без всяких колебаний поверил ему. Урулаарн был бы очень удивлен, если бы понял, что об осведомленности казначея в отношении имис не знал вообще никто. Даже оба боевых генерала, даже верховный ишип Арал, даже король. Как-то получилось, что мало кто интересовался, откуда в забытой всеми деревушке Камор взялся человек, не ишип, который был не только грамотен, но и обладал выдающимися организаторскими способностями, не говоря уже о способностях управлять финансами. Король воспринимал умение Ксарра как само собой разумеющееся. Он не интересовался происхождением Чернобородова, предполагая, что тот родился в Каморе. Из приближенных короля лишь Арал знал, что это не так. Ксарр прибыл в Камор совсем молодым человеком, почти подростком. Сумел быстро завоевать уважение людей, а потом возглавить общину. Что привело его в те края, где он жил раньше, почему не хотел уходить, на эти вопросы даже деревенский ишип не знал ответ. Ксарр же предпочитал никому и ничего не рассказывать. Хотя, по сути, у него никто и не спрашивал. «Нужно немедленно уведомить короля», — сказал канцлер. «Да», — согласился Ксарр. «Его ставка не так далеко. Уже через несколько часов он будет все знать. Имис и посол Фигрида заметили повышенную активность охраны дворца. Не нужно быть гением, чтобы понять, что она связана с появлением гостей. Хотя, учитывая то, что Имис изо всех сил пытались скрыть свою сущность, столь быстрое их узнавание вызывало легкое недоумение. Они поняли, кто мы, заметил Шенкер с оттенком неудовольствия в голосе. Он стоял так близко от решетки, что мог бы дотронуться до нее рукой. Гирун, задумчиво наблюдая за суетой гвардейцев, кивнул. «Не думаю, что это трудно, если знать, на что смотреть. Но Роникские и шибы откуда знают? Способ определения того, является ли шип имис или нет, не являлся страшной тайной. Но об этом не принято было распространяться. В школах и шибов Фигрида наставники такому не обучали, а если и обучали, то только избранных». Посол пожал плечами. С его точки зрения, эта тайна королевского двора Ранига имела наименьшее значение. «А кто те двое?» – спросил Шенкер, так и не дождавшись ответа. Он вытянул руку, указывая на стоявших вдалеке Лаэрна и Ксара. «Королевские канцлеры казначей», – ответил Гирун. «Сейчас они правят в отсутствие Нирмана. Оба не ишибы, странно. А вот этот слева, в желтоватом камзоле, кто?» «Казначей. Его зовут Ксар». «Странно», — снова повторил Шенкер. «Его Ти мне очень напоминает Ти одного человека, Ишиба, давно умершего. Если бы этот Ксар был Ишибом, то я мог бы поклясться, что это одно и то же лицо». Посол Фигрида сразу же оживился. «А ты уверен, что его Ап не скрыт? Нирман гораст на такие штучки. Может быть, он и есть твой знакомый?» «Нет», — отмахнулся советник. «Я лично видел труп моего знакомого. Это просто совпадение. Удивительное совпадение. Может быть, родственник? У него не было родственников. Иначе их бы нашли. Кем он был?» Заинтересовался Гирун. «Или это большой секрет?» Шенкер улыбнулся своей односторонней улыбкой. «Уже давно не секрет. Он был имис, главой одной из школ». «Что, той самой?» Нахмурился посол. «Да, той самой». Беседа короля Нирмана и Мирины Фрорест проходила наедине. Этого желали обе стороны. Мирина, потому что, вероятно, хотела скрыть свои требования от общественности, а король, потому что хотел скрыть от той же общественности их возможное невыполнение. Он был очень насторожен. Мирина оказала сверхценные услуги трону. Михаил ожидал, что она потребует награду сходного уровня. Дело происходило в помещении штаба, которое было безжалостно оккупировано очаровательной блондинкой. Но король не предпринял никаких действий, чтобы ее переместить в другое место. Штаб ему уже не был особенно нужен. Мирина ждала его. Король не знал, откуда взялось новое платье. Она прибыла в лагерь налегке. Платье было белым, красивым и откровенным на грани приличий. Однако после недавнего общения с принцессой, стойкости его величества мало что могло угрожать. Тогда Фрорест встретила короля стоя, сделав грациозный реверанс. «Приветствую, леди», — сказал он. «У меня очень мало времени, поэтому прошу перейти непосредственно к делу. Как угодно твоему величеству», — наклонила голову Мирина. Михаил уселся на скамью и сделал приглашающий жест. Блондинка взяла тот самый табурет, на котором сидела прежде, и приставила его как можно ближе к королю, а потом мягко опустилась на сиденье. Мужчина наблюдал за этими маневрами с бесстрастным лицом. Конечно, прежде он попытался бы избежать столь опасной близости с Мириной, но сейчас она не волновала его. «Тогда, я готов рассмотреть твои пожелания», — официальным тоном сказал он. «Если, конечно, ты считаешь, что пришло время высказать их в полной мере, твое величество», — нежным голоском ответила Тогда. «Моя преданность короне безгранична. Я готова и дальше служить тебе изо всех сил, совсем ничего не требуя взамен и уповая целиком на щедрость твоего величества». «Ах, оставь», — король взмахнул рукой. «Ты отлично знаешь ценность своего поступка. Полагаю, что его в твоих глазах не окупит даже то, если я сделаю тебя далой. Хочешь быть далой, Мирина? Я пожалую тебе поместье, попрошу Ксара найти лучшего управляющего. Ты никогда не будешь нуждаться в деньгах. Благодарю, твое величество», — еще более нежно ответила Тогда. «Но деньги у меня пока что есть». «Хорошо, чего ты хочешь? Говори уже прямо, без всяких церемоний». Мирина немного помедлила, а потом достала из-за корсажа небольшой свиток и протянула его королю. «Что это?» — спросил Михаил, принимая свиток и разворачивая его. «Список, твое величество», — объяснила Тогда. Когда свиток оказался развернут, в гляду короля предстали имена. Четыре из них находились наверху списка и были подчеркнуты жирной чертой. Шесть остальных имен располагались ниже. Создавалось впечатление, что при их написании нажатие на перо было меньше, чем при написании верхних строк. Что этот список означает? Поинтересовался король, быстро пробегая свиток глазами. Это, мои враги, твое величество, нежность в голоске очаровательной блондинки достигла, казалось, предела. Король задумчиво посмотрел на собеседницу. У него уже мелькала мысль, что награда окажется именно такой. «Кто эти четверо наверху списка?» – спросил он. «Их имена мне не знакомы. Дворяне Тамала, твое величество. Далла, два Тагаюру. Подданные Игнашта. Да, твое величество». Михаил положил свиток на стол. Его взгляд был устремлен на узкое окно, сквозь которое в дом проникал яркий луч света. «Ты хочешь, чтобы я помог расправиться с твоим врагами?» – спросил он. «Если твое величество это сможет сделать, то я буду невероятно признательна». Нежность в голосе Мирины сменилась обольстительными нотками. «Дворяне Тамала, не шутка. Гнашт их не отдаст», — сказал король. «Я бы лично не отдал на его месте. Что до остальных, то вижу, что пятеро из шести — те, которые ушли с Мельсом. Думаю, что мне удастся вернуть их рано или поздно, в том или ином виде. Но один-то остался и принес мне присягу». «Да, твое величество», — согласилась Мирина, оторвав взгляд от окна. Михаил вновь устремил его на собеседницу. «Я надеялся, что дело не затянется. Вижу, что ошибся. Рассказывай». «Что рассказывать, твое величество?» — вежливо поинтересовалась очаровательная блондинка. «Сначала о Тамале. Кто такие эти четверо и что тебе сделали? Потом об остальных. О каждом, твое величество?» «Конечно, о каждом», — с нажимом произнес король. «И если ты захочешь что-то выдумать или приукрасить, лучше не надо. Говори так, как есть». Мирина посмотрела вниз, на пол, опустив голову. Потом попыталась разгладить руками складки подола платья, которые портной, судя по всему, долго и скрупулезно приводил к нынешнему виду. Быстро спохватившись, что делает что-то не то, Тагга отдернула руки, снова обратив свой взор на короля. У нее был трогательно беззащитный вид, но Михаил не обольщался. Он знал, кто перед ним. «Твое величество, эта история очень давняя. Большинство людей, принимавших в ней участие, уже мертвы. Тогда, если ты хочешь, чтобы я рассмотрел твои пожелания, то лучше рассказать все. Сделай это сейчас и постарайся говорить ясно, но кратко». «История давняя? Отлично, я слушаю». «Твое величество», — Мирина вновь отвернулась. «Мне ведь на самом деле немало лет». Михаил вздохнул. Его собеседница была ишибом. Сколько ей лет, совершенно неважно. По крайней мере, внешне она выглядела на 20-25, но вот вытягивать из нее каждое слово он позволить себе не мог. «Мирина», — с ощутимым холодком в голосе сказал король, — «продолжай. Если мне будет что-то неясно, я сам спрошу». Ее руки вновь двинулись к складкам платья, но остановились, не достигнув цели. «Я родилась в Тамале в очень бедной и незнатной дворянской семье», — начала она. «У нас не было даже денег, чтобы принимать участие в балах и приемах. Отец считал, что это ужасно, что я не смогу выбрать себе достойную партию». Она на миг замолчала, но король сделал нетерпеливый жест. Тогда тотчас возобновил рассказ. «К счастью, мне удалось познакомиться с одним человеком. Он был дворянин и ишиб, знатный и благородный. Людей, благороднее его, я не встречала. Мы поженились по любви. Твое величество, я любила его и сейчас люблю. До сих пор». «Как давно это было?» — чуть мягче спросил король. 60 лет назад, твое величество». «Продолжай». Названный срок не произвел на Михаила никакого впечатления. «Мы прожили вместе всего 3 года. Потом его арестовали по обвинению в заговоре против короля Тамала». «Заговор был?» «Нет, твое величество. Его оклеветали, но оправдаться он не смог. Его казнили, а потом арестовали и меня». «Тебя? За что?» «Я пыталась добиться справедливости у короля. Потом поняла, что король знал правду. Ему была нужна смерть моего мужа». «Так и король Тамала твой враг?» — мгновенно встрепенулся Михаил. «Причинять вред королям ему не хотелось. Это было совершенно невозможно в текущей ситуации». «Нет, твое величество. Тот король уже умер. Сейчас на престоле Гнашт, его сын». «Что было дальше?» «Ишибов нельзя долго держать в заточении», — слегка пожала плечами Мирина. «Меня и не держали. Хотели убить, как и мужа, а потом надругались и отпустили, лишив всего, что у меня было». Женщина перевела дух и быстро продолжила. «Я уехала в Кмант, прожила несколько лет в монастыре. Там пыталась изменить свою внешность идти, чтобы меня не опознали. Получилось так себе, но если не приглядываться, то ничего. Решила больше не попадаться на глаза тем, кто меня хорошо знал. Этот аспект был очень интересен Михаилу. Он уже задумывался о возможности стойкого изменения ТИ. Даже хотел провести ряд исследований в этом направлении с помощью Парета. Потом повторно вышла замуж за кманского Тагга, Тагга Риндерста. Прожила с ним десяток лет. Он умер, погиб в одном из сражений. Затем я познакомилась с другим дворянином, Тагга Фрорест из Ранига. Приехала сюда. Вот и все, Твое Величество. Михаил покачал головой. По отношению к собеседнице его одолевали смешанные чувства. Но, несмотря ни на что, вопрос о том, как помочь Мирине в деле отмщения иностранным подданным, оставался открытым. Почему ты не обратилась за помощью к Расту, пользуясь хорошими отношениями с ним? У меня нет доказательств, Твое Величество, ответила Тагга. А раз он уже известен Твоему Величеству, он очень дотошен, обязательно потребовал бы доказательства. Но даже если бы они и были, то вряд ли стал бы помогать. Зачем это ему? А никакие другие пути не существовали? Король сделал неопределенный жест рукой. Я пробовала, Твое Величество. Люди, которые обещали мне помощь, не справились. Мои враги, Ишибы. Месть, плохое чувство, Тагга, разрушительное для всех, и для того, кто мстит, и для того, кому мстят. Очень прошу Твое Величество помочь мне. Слезы появились в глазах Мирины некоторое время назад. Король не знал, вызваны они настоящими чувствами или нет. «Хорошо», — сказал он. С Тамолом все прояснилось. «А что с этими шестью, которые в конце списка? Они ведь раникские дворяне. Какое отношение имеют ко всему этому?» «Тагга Фрорест умер много лет назад. У меня в Раниге не осталось защитников. Приходилось полагаться лишь на собственные силы, Твое Величество. А эти мужчины, они оскорбляли меня. Безнаказанно. Вот как?» – произнес король. «Что же они делали? Оскорбляли меня?» – повторила Тагга. «Мирина, в чем это проявлялось?» В голосе Михаила снова прорезалось нетерпение. «Приведи примеры. Распускали сплетни, смеялись надо мной, убивали на дуэлях дорогих мне людей. Теперь королю ситуация стала совершенно ясна. Если человек хочет мстить, то зачем останавливаться на одной причине? Можно мстить всем подряд по любому поводу. Конечно, как там все обстояло на самом деле с раникскими дворянами, он не знал, но это его сейчас мало интересовало. Эти шестеро, тоже все Ишибы? Да, Твое Величество. Они Ишибы среди твоих врагов были? Да, Твое Величество. Михаилу не нужно было спрашивать об участи не Ишибов, которые перешли дорогу Мирине. Их участь была, скорее всего, печальна, потому что этих людей в списке не было. Поразмыслив, он решил, что уже сказано достаточно. Правда это или нет, неважно, цена его устроила, он ее мог уплатить.